А вот ты хоть Бога и не признаешь, а радости сполна не знаешь. Для тебя радость — грех. Оттого у тебя и бровки заламываются, как на иконе. Что? Нет, погоди, отдышись, и я отдышусь. Но я доскажу сперва. Это было про тебя. А про меня что? Мне хорошее, хорошо, радость в радость. Я ведь язычница совсем. Нас Стефан Пермский силой креститься заставил, страхом. Ну, мы для виду и крестимся, а все равно тому же пню поклоняемся. Либо пню, либо вовсе ничему. Как и ты ничему. Только ты еще и страдаешь, хотя сам не понимаешь, от чего, я нет, понял? Вот теперь иди. Ты в Москву уедешь, а я здесь останусь. Может, вспомнишь меня? Вспомнишь, конечно. Меня забыть нельзя. Да я и сама напомню, если захочу. Между прочим, мы еще до вас в Москве жили спокон веков. Вы туда после нас пришли. Сомневаешься? А вот что такое Москва? Для вас Москва — просто имя красивое, важное, непонятное. А для нас — коровья речка. Вот и все. Однако правильно. Знаешь, когда я в Москву приехал, на вокзале растерялась совсем, будто меня в кипяток сунули. А потом, когда вышла к Москве-реке, тут сразу и успокоилась. Все кругом такое знакомое, свое, будто опять дома. Нет, при чем здесь кино? Я в кино и Америку повидала, но ничего во мне не ворохнулось. А тут сердце с рождения помнит, до рождения даже помнит. Наверное, потому меня туда и в Москву тянет. Ой, да что ж ты такой ненасытный, как с луны? Он плыл и плыл по волнам сна, даже во сне сознавая, что это сон глубокий и сладостный, укачивающий ровно и легко, как речная вода колышет лодку. Волна пробегает под днищем, а лодка остается на месте. Ее удерживают весла, два весла, размеренно окунающиеся в воду, тихие всплески и скрип уключен, когда эти весла, как крылья, закидываются назад и вверх. Алексей открыл глаза. Чистое утреннее небо в окне, умытый, остуженный в дальних океанах, ощутимо круглый шар солнца. Вот это было и есть на самом деле. А зыбких волн и лодки, конечно, нет и не было. А не от того, что в беспробудном и крепком сне непременно к утру видишь воду, пора вставать. Но вот что еще и было не во сне, а наяву. Внятный скрип железных уключен. Откуда, где? Он ощупал постель рядом с собою, Клары не было, исчезла лишь мятый след. На спинке кровати ее платье, кинутое в попыхах в горячке. Он опустил ноги, встал на крашеные половицы. Тотчас гладкое тепло коснулось голени, протянулось, кольнув электрическими искрами, и, дрогнув напоследок хвостом, кошка, которую он не видел вчера. Кошка была серая, невзрачная, ничем не напоминавшая Клару. А железо продолжало скрипеть, будто ходил маятник настенных часов, хотя часов не было на стене. Он босиком двинулся на этот странный звук. За распахнутой в сене дверью была лестница со сбитыми и скошенными ступеньками. Он по ней, так как звук определенно доносился оттуда сверху. Вскарабкался тихо, сторожко. Над головой открылся квадратный лаз, и он высунул из него голову, как из проруби. Горбатились замшелые стропила, вдоль тянулись решетины, а поперек, пуская в щели свет, лежали прогнившие доски кровли. Чердак был огромен, когда глядишь снизу, мрачен и пуст. В гребень крыши были вбиты кольца, два железных прута держались на них, а сами они держали неширокую досочку. И досочка эта металась от одного ската к другому на полный мах, и если бы не было этих скатов, то и удержу не было бы, и эти качели пошли бы кувырком через себя вверх тормашками, закружились бы прощой, солнышком, или просто улетели бы, пробив крышу в белый свет. Алексей вертел головой, а над ним упоенная отважно неслась по воздуху Клара Истомина, будто ведьма, словно ангелица, как дитя. Она с силой выбрасывала вперед ноги, вытягивала их в одну линию, в струну, и ее незаплетенные длиннющие волосы не поспевали за полетом, их относило вспять, они как дым велись за нею, но тут полет замедлялся, замирал на мгновение в крайней верхней точке, и она летела обратно, рывком убрав под себя ноги, выставив круглые колени. и тогда волосы всею своей косматой тяжестью кидались наперекор движению,